наказывать ребенка? Как и зачем? Можно ли наказывать ребенка? И если можно, то как? Начнем с того, что наказывать ребенка всегда неприятно. Приходится вызывать на себя огонь его недовольства, обиды и даже гнева. Мирные отношения портятся, он тебя больше не любит, в его глазах ты плохой, обидчик, желаешь ему зла.